молодежь политграмотна. Часто спрашивали Никсура: «Виктор Николаевич, почему у нас в школе нельзя организовать комсомол? Объясните». Никсур хмурил брови и отвечал, растягивая слова: «Очень просто. Наша школа дефективная, почти что с тюремным режимом, а в тюрьмах и дефективных детдомах ячейки комсомола организовывать не разрешается. Так мы ж не бузим. Все равно, пока полного исправления не достигнете, нельзя. Выйдете из школы, равноправными гражданами станете, можете и в комсомол, и в партию записываться». Вздыхали граждане дефективной республики Шкит и мечтали о днях, когда станут равноправными гражданами другой республики, Большой Республики Советов. А пока занимались политическим самообразованием. Читали Энгельса и Каутского, Ленина и Адама Смита, а некоторое время все шло тихо. Но вот однажды поднялась буря, Шкида выкинула лозунг: «Даешь политграмоту!» Послали к Витниксору делегацию: «Хотим политграмоту как предмет преподавания наряду с прочими – историей, географией и геометрией». Витниксор почесал бровь и спросил: «Очень хотите? Очень, Виктор Николаевич, и думаем, что это возможно». «Возможно, да не просто», – сказал он. «Вы уж нажмите там, где требуется». «Хорошо», — пообещал Витниксор. «Нажму, подумаю и постараюсь устроить».